Глава 4. Американцы, судя по всему, не удовлетворились более чем скромными результатами посещения крепости правозащитной делегации во главе с госпожой Берн. Видимо, мистера Абу Саида и его начальников все же беспокоило отсутствие документальных свидетельств ненасильственного удержания советских перебежчиков в лагере. А ведь без этих свидетельств, случись что, могли возникнуть проблемы и у Раббани. Пакистанский президент Зияуль-Хак явно благоволил другому лидеру муджахедов, Пуштуну Хикматияру, а вот он-то как раз не то чтобы не ладил с американцами, но им было проще с Раббани. Эти или какие-то еще соображения подтолкнули мистера Абу Саида к идее сделать несколько пасторальных постановочных фотоснимков, что само по себе и не так важно. Важно то, что на следующий день после разгрузки боеприпасов американский советник заявился в крепость с фотоаппаратом и накачанной волейбольной камерой. Абу Саид о чем-то долго говорил с Азизуллой, Хусейном, новым помощником Каратулы, а потом пленников вывели из крепости на поле для Бускаши. Узники испуганно переглядывались, и только Борис начал кое о чем догадываться. «А ты, оказывается, затейник, мистер. Хочешь пофотографировать, как мы тут славно и беззаботно проводим время? Приемыши подкидыши играют в футбол и развлекаются. Лучше бы ты сфотографировал, как мы сытно жрем». Абу Саид бросил мяч на землю и коротко приказал «играть». Шурави начали вяло перепасовываться. Индопакистанец защелкал камерой. Но, видимо, его что-то не устраивало. То ли хмурые лица пленных, то ли их медленные и неуклюжие движения. Несколько раз американец взмахивал руками, призывая играть повеселей. А Азизула после этих жестов выскакивал на поле со своим стеком, но все было без толку. Судя по кислой роже мистера Абу Саида, он сильно сомневался, что сделанные снимки смогут кого-то в чем-то убедить. И тут Глинского то ли черт попутал, то ли наоборот ангел что-то в ухо шепнул. Это, как говорится, с какой стороны посмотреть. Борис даже осознать-то толком не успел пришедшую в голову идею, а не то чтобы толком обдумать ее. «Мистер! Мистер! Уважаемый Абу Саид!» Американец с учтивым вниманием взглянул на мастери, мол, чего тебе? «Мистер!» — быстро заговорил Глинский, торопясь донести свою мысль до удара стеком. «А давай мы с охраной сыграем, а? Ну, чтоб по-настоящему, ну, чтоб азарт был. Азарт нужен, интерес. Понимаешь, чтобы интересно было. Настоящий футбол, понимаешь? Реальный, ну, реаль-футбол. Мы и они, а?» Азизула уже замахнулся на Абдул-Рахмана стеком, но советник остановил удар. Видно было, что предложение заинтересовало его. Он взял Азизулу под руку, отвел его в сторону и начал ему что-то говорить. Начальник охраны лагеря от идеи футбольного матча между пленными и охранниками в восторг не пришел, это очень мягко говоря. Он даже руками замахал от возмущения. «Ну как же, ведь разрешить матч — это значит, пусть на время, пусть формально, но все же уравнять в правах афганцев и этих вонючих безбожных шурави. Это недопустимо, это немыслимо и неслыханно». Но тут на помощь советнику пришел новый помощник Каратулы Хусейн. Об этом персонаже стоит рассказать чуть подробнее. Нет, он относился к пленным не лучше, чем другие маджахеды. Помощником начальника лагеря его назначили совсем недавно, незадолго до визита правозащитной делегации. По мирной своей профессии Хусейн был когда-то тренером по борьбе. И в далекие королевские времена он даже с национальной команды на международные соревнования выезжал. Но из Афганистана ему пришлось уехать, а точнее бежать в Пакистан еще в 1978 году, сразу после Саурской революции. Он был высокородным соплеменником последнего королевского премьер-министра, позже посла Афганистана в Советском Союзе по имени Нур-Ахмед Эт-Темади. Хусейн даже гостил у него в Москве несколько дней, за который успел в том числе посетить ресторан «Метелица», что на Новом Арбате, где ему очень понравилось. Поэтому к русским Хусейн относился не без некоторой ностальгии по прошлым временам. С другой стороны, к революции, погубившей этого самого Нур-Ахмеда, и лично к Бабраку он испытывал лютую ненависть. Хусейн уже несколько лет мыкался, сначала в Квете, потом в Пешаваре, и к оккупантам добрых чувств питать не мог по определению. Но он ощущал себя прежде всего спортсменом-соревновальщиком, а потому идея футбольного матча показалась ему очень даже симпатичной и уместной. Хусейн и Абу Саид вдвоем насели на Азизулу, Но тот и слушать ничего не хотел. А формально ни американский советник, ни помощник начальника лагеря прямой приказ отдать ему не могли, поскольку не являлись его начальниками. А каратулы, как на грех, в лагере не было. Диспут заканчивался, а Зизула не сдавался. Но тут ему на помощь пришел младший брат Парван. Эх, не зря на Востоке говорят, что младших братьев надо остерегаться, а еще больше их жен, пусть их пощадит Аллах в своей милости. С тех пор, как Хусейн появился в лагере, Парван немедленно начал брать у него уроки борьбы. Уроков Хусейн успел дать пока немного, всего 3, но Парвану и этого оказалось достаточно, чтобы вообразить себя великим пахлаваном. Примечание. Богатырь. Дари. Конец примечания. Великим и непобедимым. И теперь к месту и не к месту младший братец Азизулы всем норовил продемонстрировать борцовские приемчики и собственную крутость. Он и курсантов на землю кидал, и охранников из тех, что помладше, и, само собой, разумеется, пленников, если те подворачивались под руку. Пленных он вообще считал идеальными живыми манекенами, очень удобными для отработки приемов. До мастери он, правда, еще не добрался, но, видимо, мысль у него такая была. Вот он ее и двинул. Давайте, мол, уважаемые, все решим в честном борцовском поединке. Если я, то есть Афганистан, выиграю, никакого матча не будет. Если этот наглец мастери, предложивший свой футбол, что ж, все в воле Аллаха. А брату он выразительно подмигнул, намекая на то, что у Абдул-Рахмана шансов против него нет. Хотя бы потому, что он весит минимум килограммов на 20 меньше. Хусейн окинул худую, но жилистую фигуру Абдул-Рахмана профессиональным взглядом и так неоднозначно хмыкнул. А Зизула же воспринял это хмыканье как насмешку, как намек на осторожность, граничащую с трусостью. Начальник охраны также оглядел долговязую фигуру мастери, потом оценил габариты своего явно не голодавшего братца и, соглашаясь, махнул рукой. Дескать, достали вы со своими блуднями, нет у меня силы времени с вами и шаками спорить. На самом же деле Азизула совсем не хотел ссориться с этим новеньким пуштуном Хусейном и уж тем более с мистером Абусаидом, которого даже сам майор Каратула побаивался. У Абдул-Рахмана спросить согласие или вообще мнение по поводу предстоящего поединка никто даже и не подумал. Кого могло интересовать его мнение? Смешно. Бориса попросту проинформировали. Поставили, так сказать, перед фактом, мол, хочешь в футбол поиграть? Животное, победи уважаемого Парвана в честном борцовском поединке. Не получится, значит, не судьба. Значит, так Аллах захотел. Это тебе, Абдул-Рахман, не коробок подкидывать. Борис пожал плечами. «Как скажете, уважаемые, бороться так бороться». Азизула смотрел на мастери со злорадством. Слишком уж обнаглел этот надсмотрщик, явно имевший какое-то отношение к побегу Абдулы. И эта желтоволосая американка была им очень недовольна. Конечно, мнение этой шлюхи не аргумент, но Абдул-Рахман и впрямь в последнее время совсем страх потерял. Азизула его давно отдал на бускаши, но машины... Кто будет ремонтировать машины? Обидно резать, пусть даже норовистую овцу, если она приносит золоторонных ягнят. А вот проучить как следует этого мастери надо. Перед схваткой Хусейн предложил всем помолиться. Никто, включая мистера Абусаида, возражать не стал. Молились долго, каждый о своем. Пленные шурави, до которых не сразу, но дошло, что происходит, смотрели на Абдул-Рахмана с тревогой и сочувствием. А Олег, Костя Захаров и Валера Сироткин еще и с затаенной надеждой. Им не то чтобы уж очень хотелось поиграть в футбол. Какие игры? Они еле ноги таскали. Им просто психологически важна была победа нашего, чтобы знали, суки. Парван долго и картинно разминался, Борис ждал молча. Лишь шеи покрутил немного. Хусейн, естественно, взял на себя роль судьи. Правда, и обязанностей тренера с себя не сложил, и все время что-то советовал Парвану, тот ему кивал, как профессионал профессионалу. Хусейн, постоянно искавший подтверждение силы, а, следовательно, правоты афганцев, в высоком смысле, а не в бытовом, и сам бы поборолся с этим мастерией, молодость бы вспомнил. Но ему, высокородному пуштуну, опускаться до возни с грязным шурави было все-таки не камильфо. Другое дело, этот таджик Парван. Жирноват, конечно, и двигается, как груженный просом верблюд, но все же крепок и вполне может защитить честь Родины. Мистер Абу Саид приготовился фотографировать. На всякий случай для отчета о характерном времяпровождения воспитанников. Наконец Хусейн дал команду начинать. Схватка вышла короткой. Парван, абсолютно уверенный в себе, хрюкнул и сразу буром попер вперед, но ему было очень далеко до того прапорщика-дагестанца, из-за которого Борис не сдал свою первую проверку в Черчике. Глинский несколько секунд поводил Парвана, якобы отступая под его яростным натиском, а потом бросил его через себя, как говорится, куда душа просила. Парван, не ожидавший такого техничного, резкого и сильного броска, плюхнулся на землю, словно огромный кусок теста, прямо на спину. Да так и остался лежать, судорожно открывая и закрывая рот, в напрасных попытках вдохнуть хоть немного воздуха. Стало очень тихо. Американский советник опустил фотоаппарат и от удивления даже приоткрыл рот. Азизула моргал и пукал. Сбившиеся в кучу шурави замерли, боясь проявить хоть какую-то эмоцию. Глинский поднялся, встряхнулся, выпрямился и вопросительно взглянул на Хусейна. Пуштун недовольно поджал губы, но кодекс чести Пуштун-Валай не позволил ему подсуживать столь одиозно, да еще при этом американцы, успевшим заснять эффектный бросок, явно нехотя Хусейн профессиональным судейским жестом указал на мастери, отдавая ему чистую победу. И в этот момент Парван заплакал. То ли от боли, то ли от унижения, то ли от страха перед старшим братом, которого он, получается, подвел. Борису даже жалко его стало. Это было даже по местным меркам как-то дико, чтобы взрослый, здоровенный мужик в голос плакал, как ребенок. Глинский хотел было помочь Парвану подняться, но не успел. На младшего братца налетел очухавшийся старший, налетел с криком и принялся лупить Парвана своим любимым стеком, не разбирая куда, по голове, по плечам, по рукам. Мистер Абу Саид и Хусейн даже отвернулись из деликатности. Надо отдать должное Азизуле, мастери он не тронул. Каким бы он засранцем ни был, но все же считал себя королевским офицером и какие-то внутренние понятия о чести имел. Пусть пуштуны кичатся своим кодексом чести, Пуштун-Валай, тем, что чуть ли не превыше самого Аллаха. Таджики — они истинные арийцы, и они тоже держат слово, что бы там про них пуштуны не врали. Но посмотрел Азизула на Бориса так, что тот понял, жить ему осталось недолго. Пусть так, все равно дело к развязке шло. Ты и до этого на меня давно зуб наточил. Сколько ты мне дней отмерил? Неделю? Да если б не твоя жадность, товарищ капитан Пердащенков, ты б меня уж давно шлепнул. Еще завучу этому Ехье сказал бы, что сделал это исключительно ради его хорошего настроения. Только где же вы, уроды, еще механика нормального найдете? Маркарян вам барбухайки чинить будет? Ну-ну, Аллах в помощь, он вам напочиняет. Глинский храбрился, а на самом деле злился на себя. Злился на свое не очень обдуманное предложение, зашедшее теперь неизвестно куда. Разведчик не может позволить эмоциям управлять собой, не может совершать необдуманных, невзвешенных поступков, а он, Глинский, ляпнул про футбол сразу, как эта идея в голову пришла. Нет, в самой-то этой идее какие-то положительные моменты есть, это бесспорно. И ребят расшевелить можно, и на охрану посмотреть попристальнее, и, так сказать, в деле. Плохо то, что ляпнул спонтанно. А с другой стороны, ляпнул, потому что такая возможность представилась. Ведь американский коллега тоже не каждый день в крепость с мячиком приходит. С Парваном, конечно, можно было бы и поделикатнее поступить, но уж очень он напрашивался. Борис нахмурился и как бы внутренне отдернул себя. Что значит «напрашивался»? Провоцировал, что ли? А ты, стало быть, на провокацию поддался? Плохо, товарищ капитан, очень плохо. С такими нервишками вам не в разведке место, а в гардеробе калоши выдавать, если возьмут. Ну да что уж теперь казниться, что сделано, то сделано. Как говаривал незабвенный начальник курса, чему быть, зато и доложи. Надо хоть из победы побольше выгоды извлечь. Матч теперь точно состоится, ну так хотя бы ребят встряхнул. Отбушевав, Азизула отошел от братца, еле-еле сумевшего встать на четвереньки, и, словно гавкая, отдал необходимые распоряжения для сбора свободных от службы охранников. Таких оказалось 12 человек, и все они, как ни странно, восприняли необычный приказ, а именно сыграть с пленными шурави в футбол с необычайным энтузиазмом. Борис тем временем собрал свою команду. Хотя, что значит «собрал»? Они и так все уже были на поле. Только Асадулла Маркарян слился, сославшись на боль в колене. Осторожным и дальновидным парнем был этот Асадулла. Ну и Абдулла играть не мог, да на него и не рассчитывали. Но из норы своей он вылез, вышел к полю и присел в сторонке. В итоге в команде «Шурави» оказалось 9 игроков, включая Абдулрахмана. Хотя, конечно, игроками этих несчастных, измученных парней можно было назвать весьма и весьма условно. Ворота по-быстрому сложили из камней, условные ворота, ясное дело. Ни о каких верхних перекладинах и сетках речи не шла. Так, двумя каменными кучками боковые штанги обозначили, и ладно. Глинский быстро разбил свое войско по номерам. Олега он поставил в ворота. Тот сам вызвался и вратарское место занял уверенно. Правда, встал в немного странную стойку. Из-за скособоченности шеи ему, чтобы иметь нормальный обзор поля, пришлось стоять не прямо, а боком. Костю Захарова и Валю Кахарова Борис назначил нападающими, остальных распределил по линиям защиты-полузащиты. Тем временем к полю подтянулись почти все курсанты учебного центра. Весть о необычном матче мгновенно облетела весь лагерь. Курсанты, а их пришло человек под 100, фактически сбежали с занятий. Афганцы действительно в массе своей очень азартные люди. И пропускать такое необычное зрелище никто не хотел. Несколько несущих службу охранников заявились к полю с охраняемыми бабраковцами. Эти, получается, сбежали с хозяйственных работ. То есть сами бабраковцы сбежать не могли, конечно, но охранникам уж очень хотелось футбол посмотреть, а бросить пленных афганцев на работах без присмотра они не рискнули. Решили, что уж лучше на работу наплевать, так риска меньше. Так что на трибунах появился и сектор болельщиков «Шурави». Функции арбитра взял на себя, разумеется, Хусейн. Благородное происхождение и кодекс чести Пуштун-Валай не помешали ему не заметить некоторого несоответствия общепринятым правилам, в частности, то, что в одной команде было 9 игроков, а в другой 12. Ну так Хусейн и не был в футболе специалистом и мог не знать таких чисто футбольных тонкостей, что команды должны быть равны по составу, по крайней мере, в начале матча. А вот свистеть в три пальца Хусейн где-то научился, что и продемонстрировал, когда Азизулла махнул рукой, санкционируя начало мероприятия. Трибуны немедленно начали орать, и курсанты, и охранники, и бабраковцы. Причем офицеры-бабраковцы, в большинстве своем учившиеся в Советском Союзе, очень органично перешли на русский мат. Молчал только мистер Абу Саид, но он был занят, он фотографировал. А главный противник матча, Азизулла, верещал, как баран, которого режут. Он не просто болел, он пытался своим подчиненным игрокам еще и тренерские установки давать, но его никто не слушал. Да и, честно говоря, в наступившем гвалте услышать его было сложно. Духи почти сразу же пошли в атаку и затеяли опасную возню достаточно близко от ворот «Шурави». Техника-то, надо сказать, у них была никакая, но защитники «Шурави» поначалу их элементарно боялись. Боялись физического контакта, опасались задеть, толкнуть. Короче говоря, инстинктивно продолжали соблюдать субординацию. Глинский аж весь и зашелся на матерный крик, но ребята все равно как-то больше жались друг к дружке, а не к духам, владевшим мячом. В итоге уже через несколько минут после начала Олег пропустил первый мяч. Его вины, можно сказать, не было, он даже в ноги бросился вышедшему на него в лоб охраннику. На трибунах началось подлинное сумасшествие. Охранники, пришедшие с бабраковцами, потрясали автоматами. Бабраковцы что-то кричали русским, похоже, пытались советовать. Курсанты прыгали и орали, а Азизулла размахивал стеком, а приковылявший к нему поближе братец Парван что-то жарко говорил мистеру Абу Саиду. Американец вежливо кивал и фотографировал. Пока духи бегали за улетевшим далеко мячом, Борис быстренько собрал свою команду в кружок и зло сказал: «Так, мужики, мы дрочим или ебем? Хареду шарп сдеть! Не съедят они нас, мы сами их съедим и высрем, ясно?» «Ясно». «Не слышу». «Ясно». «Ну так другое же дело, хлопчики. Ща мы этих чебуреков отпялим». Глинский еще раз оглядел изможденные серые лица игроков и заметил разгорающиеся в глазах ребят огоньки. Причем не у двух-трех, а у подавляющего большинства. «Ничего-ничего, еще немного побегаем, и все раскочегарятся. Вспомнят, как родину любить надо». «Вася, ты у нас за кого болеешь?» «За Шахтарь». «Кто у вас там за главного?» «Старухин». «Вот теперь ты будешь Старухиным. Твоя задача сейчас с центра взять мяч, обвести Толстого и отдать пас мне. Понял?» «Понял». «Ну, пошли их рвать, мои хорошие». Как оказалось, Вася Пилипенко все понял правильно. Несколько неуклюже, словно больной, пытающийся учиться бегать заново, он все же выполнил пару маневров по обводке, не отдал духом мяч, перепасовал, правда, не Глинскому, а Захарову, но зато Костю уж не подвел. Он красиво обманул двух охранников и отдал мяч вышедшему на удар Борису. Глинский вложился пыром и не промахнулся. И снова трибуны взорвались криками, хотя они и так полностью не умолкали ни на секунду. Теперь уже орали и кричали бобраковцы. Несколько курсантов побежали к Хусейну доказывать, что мяч пролетел левее стойки. Хусейн важно слушал этот бред, качал головой и разводил руками, изображая беспристрастного судью. На самом-то деле этот судья не замечал ни подножек, ни офсайдов, ни толчков руками, причем, что удивительно, не замечал с обеих сторон. Может быть, он действительно слабо себе представлял, что такое футбол. Второй мяч духом закатил Валик Хахаров. Он, оказывается, в своем Душанбе с дублем Памира перетренировался, поэтому и в армию попал. Минут через пять охранники сквитались. Там, правда, чистейший офсайд был, ну да не спорить же с Хусейном. А потом началось настоящее рубилово. С Шурави будто что-то случилось, их словно включили. Движения у ребят становились резче и уверенней. Они уже не боялись сталкиваться с духами и делать им даже не подкаты, подножки. Они разыгрались, они все стали кричать, называя друг друга по именам, причем по именам русским, а не мусульманским. Они в голос матерились и от родных матерных слов словно заряжались энергией еще больше. «Выеби его, выеби! Так, делай, делай, Олегу отдай! Олежа, Вовке кинь, Вовке! Серега, на Костю выводи, пидора этого обойди! Валерка, подбери, подбери, соплю не жуй! Муся, сука, ты куда улетел? У тебя там что, аэродром? Вася, давай, долби его ишака ебаного! Костя, не жмись в углу, откройся! Костян, я здесь! Вова, ну просто отдай! Николаю, Николаю скинь! Ай, блядь! И куда ты выбрасываешь, уебень чурекский?» И результат не заставил себя ждать. Еще три мяча в духовские ворота. Отличились Захаров, Кахаров и Сироткин. На самом деле был еще один гол, забитый Пилипенко, но беспристрастный в кавычках Хусейн его не засчитал, потому что, сказал, не видел. Зато он вдруг назначил пенальти, естественно, в ворота Шурави. Метров с пяти, потому что там камень из земли торчал. Честно говоря, Борис и не надеялся на то, что Олег возьмет мяч, но он взял его. Взял и, судя по всему, сам не понял, как. Когда остальные ребята накинулись на него с обнималками, он все мычал и гугугал, пытаясь что-то объяснить. И вот после этого взятого пенальти Глинского словно накрыло. Все вдруг для него перестало существовать, все стало неважным, кроме этой игры. Выиграть любой ценой. И не просто выиграть, а еще два мяча забить и ни одного не пропустить. Это очень важно, очень. Дело в том, что где-то в середине игры Борис вдруг вспомнил тот давний матч на абитуре, когда он познакомился со знаменитым Пономаревым. И Глинский как-то даже словно бы против своей воли загадал. Загадал, что если счет в нынешней игре будет таким же, как в том давнем матче, то все будет путем. Все путем будет. Загадал, а потом и сам испугался, что загадал. Особенно, когда Хусейн с скотиной пенальти назначил. Но зато, когда Олег мяч взял, тут уж Борис словно озверел. Вколотив шестой мяч и оказавшись в одном шаге от загаданного счета, Глинский начал материться так, что сорвал себе голос. Больше всего он боялся, что матч закончится по естественным причинам, приближалось время намаза. И он все же успел. Успел забить седьмой гол буквально за минуту до призыва курсантского муэдзина на молитву, а забив, повалился на землю, пытаясь отдышаться. Остальные шурави навалились на него гурьбой, тиская и поздравляя. А он смотрел в блеклое пакистанское небо, вспоминал ту давнюю игру на абитуре и ежился от внезапно нахлынувшего страха. Может, зря я так насчет загадал? Совпадение-то нехорошее. Тогда вроде бы начало пути, а сейчас очень не хотелось, чтобы был конец. Литературный прием «Кольцо» — это когда заканчивают тем, чем начинали. Нет, ну я-то загадал на то, что это только начало, а дальше только вперед и вверх. Внутренние разговоры с самим собой давно стали для Бориса нормой поведения. Нормой, которая бы очень не понравилась специалистам, готовившим его на даче. А особенно бы им не понравились некоторые темы этих разговоров. Но дача осталась очень далеко, в другой жизни. Призыв муэдзина остановил матч. Со счетом 7-2 победил Советский Союз. Как ни странно, проигравшая сторона особо не злобилась. Многие из охранников, потные, красные, даже обменивались с некоторыми пленниками улыбками, особо эмоциональные, даже в плечи их тыкали. Несмотря на проигрыш, в духовской команде появились свои звезды и фавориты. Конечно же, ими стали охранники, сумевшие забить ворота Олега. Этих героев обступила курсантская молодежь, а они важно давали комментарии. К ним же подошел и уже полностью оправившийся от своего бесславного поражения Парван, который всем рассказывал, что поддался мастери специально, иначе никакого футбола не было бы. В общем, на молитву, несмотря на окрики Азизулы, никто особо не торопился. Шурави обнялись и встали в круг, соединив головы. И в этом кругу они все ощутили что-то очень важное. Какое-то единение, духовное родство. Они снова осознали себя бойцами. Причем бойцами, способными побеждать, пусть на футбольном поле. Пока. На Николая ребята смотрели не просто как на капитана, но уже и как на командира. А он на них смотрел с гордостью. Смотрел и думал, что теперь эти ребята, случись что, не подведут. А что случись, на этот вопрос у Глинского ответа не было. Как и не было пока никакого плана. Он просто чувствовал, что события идут по нарастающей, и на всякий случай прикидывал разные сценарии. В том числе, конечно, мелькали у него мысли и о силовом варианте. Раньше-то Борис такие мысли от себя гнал, а вот в последние дни перестал. Вот и после окончания матча он с интересом проводил взглядом охранников, конвоировавших бобраковцев. Все они были вооружены китайскими калашами без ремней. Не такие уж они страшные, эти духи. Большинство из них никакие не бойцы. Охранники — это же прежде всего тюремщики, не боевики. Расстрелять смогут, но не более. Скажем, тактически грамотно вести ближний бой. Да где бы они этому научились, даже те, которые ставили когда-то фугасы под советские машины? Да и разболтанности у них хватает. Тоже мне охранники пришли футбол посмотреть с пленниками вместе. И даже автоматы побросали, когда на поле выбегали, чтобы кого-то лично проинструктировать. А Азизула тоже хорош, командир называется. Сделал вид, что все так и надо. Нет, ребята, если что, мы с вами можем и не только в футбол. Можем и во взрослые игры поиграть. Погруженный в свои мысли и рассматривая охранников, Глинский не почувствовал на себе очень цепкого и очень такого профессионального взгляда американского советника.